Ужасная парикмахерская. У девочки Тамарочки мама очень часто ходила в парикмахерскую укладывать волосы. Тамарочка никак не могла понять, куда укладывать, в чемодан, что ли. А приходила мама из парикмахерской очень странная. Какая-то сонная, бледная, на Тамарочку не смотрела, на вопросы отвечала не в попад. Вот спросит Тамарочка: «Мамочка, ты здорова?» А мама: «Да, уже уехала». «Куда уехала?» «В детский сад». «И в какой такой сад? Непонятно. Странно все это», — подумала Тамарочка и решила расследовать, что с мамой происходит. Вот однажды мама говорит: «Пойду-ка я в парикмахерскую, а то у меня на голове просто взрыв на макаронной фабрике». Вышла мама из дома, а Тамарочка на цыпочках за ней. Мама по улице, и Тамарочка по улице. Мама в переулок, и Тамарочка в переулок. Вот заходит мама в какой-то глухой тупик, а там дом желтый, а в нем дверь коричневая, маленькая такая, неприметная, а на ней вывеска небольшая: «Стрижки, прически, укладки». Мама в эту дверь вошла, Тамарочка к стене прижалась и слышит: маму спросили: «Вы к кому?» Она: «Я к мастеру доберману». «Боже мой», — подумала Тамарочка, — «наверное, этот доберман собака страшная и кусает мою бедную маму. Оттого она такая слабая и бледная становится». И хотя Тамарочка сама собак боялась очень, она дверь распахнула и бросилась маму спасать. Входит, и там у входа прямо ее какая-то тетенька и спрашивает: «Вы к кому?» «Я к мастеру доберману». «Проходите и поскорее. Он сейчас сеанс одновременной стрижки начинает». Тамарочка побежала вперед по узкому коридору, освещенному желтой лампочкой, и прошмыгнула в зал. В зале стояли специальные парикмахерские кресла. В них сидели какие-то тетеньки, а с краю у окна Тамарочкина мама. Тетеньки так внимательно смотрели на себя в зеркало, что девочку никто не заметил. И даже мама тоже не заметила. Тамарочка раз и скользнула за штору. Стоит, в щелочку смотрит и дышит тихо-тихо, чтобы никто не услышал. Тут в зал входит мастер доберман. Тамарочка сразу догадалась, что это он. Правда, он был, конечно, человек, а не собака, но все-таки что-то собачье в нем немножко было. Как-то он улыбался нехорошо, и зубы у него были желтые. Вот доберман подходит к каждому креслу по очереди и, ловко шевеля пальцами, как фокусник, вытеркивает откуда-то простыню и укутывает ею каждую тетеньку. А потом руки над головой подержит и к другой тетеньке переходит. Смотрит Тамарочка, а тетеньки под простынями засыпают. И мама тоже заснула. Затаилась Тамарочка, ждет, что же дальше будет, и видит: доберман щелкнул пальцами, и откуда-то из-под зеркал вылетели сами с собой железные расчески. Доберман как крикнет расческам: «Фас!» Расчески в воздухе громко гавкнули и воткнулись тетенькам в шею, и стали с них кровь пить. Доберман подождал еще немного, а потом крикнул: «Фу!» И расчески от тетенек отстали. «Место!» — крикнул доберман, и все расчески на место улетели. Доберман опять пальцами щелкнул, и откуда-то из ящиков ножницы выскочили. Несколько штук. «Фас!» — крикнул доберман, и ножницы стали тетенек подстригать. Тут пронзительно телефон зазвонил. «Да?» — сказал доберман. «Да, шеф, не волнуйтесь, все в порядке. Да, как раз сейчас отстригаем умные мысли. Конечно, шеф, наш банк мозгов пополняется. Еще 2-3 сеанса, и эти милые барышни станут совсем безмозглыми. Зато мы очень-очень обогатимся. Сосканируем волосы, все их мысли и просмотрим. Среди этих дам есть кандидат наук, профессорша, две предпринимательницы и одна директор банка. Шеф, директор банка, вы понимаете? Все компьютерные пароли, все счета. Ладно, ладно, шеф, закругляюсь. А то как бы не переусердствовать. Сделать их идиотками за один сеанс — это уж слишком. Фу! Свирепо крикнул доберман своим верным ножницам. Они виновато лязгнули и улетели. К ноге! Рявкнул доберман, и из угла выскочила взлохмаченная щетка, а за нею шаркая приплелся старенький железный совок. Служить! И щетка, виляя хвостом, принялась собирать в совок остриженные волосы. Место! Вертлявая щетка убежала, а старый совок, железно громыхая, потащился куда-то относить волосы с отрезанными мыслями. Тут Тамарочка решила посмотреть, куда же уносятся отрезанные мысли. Она стала выбираться из своего укрытия и нечаянно зацепила какой-то столик. Столик с крохотом упал. Мастер доберман мгновенно подлетел к Тамарочке и больно схватил ее своими длинными пальцами. «Ты что здесь делаешь?» — прошипел он с ядовитой улыбкой. «Я маму жду!» — отчаянно выкрикнула Тамарочка. «Да!» — оскалился желтыми зубами парикмахер. «Добрый мастер доберман, подстригальщик ваших мам!» «Ай, болит нашелся!» — тихо пробурчала Тамарочка. Она вырвалась из цепких лап добермана и выскочила на улицу в солнечный свет. «Даже в рифму сочинить не может!» — возмущалась она, стоя на улице за деревом. «Я и то лучше придумала! Страшен мастер доберман, на лице его обман! Он в один ужасный миг маме все мозги остриг!» Вскоре из парикмахерской стали выходить подстриженные тетеньки. Все они шли медленно, покачиваясь, точно во сне. Последней шла Тамарочкина мама. Глаза ее были полузакрыты. «Мама! Мама!» – закричала Тамарочка. «Этот мастер никакой не доберман! Он злоерман, самый настоящий!» «Эники-беники», — ответила мама, — «съели вареники. Ты обедала сегодня?» «Обедала, мама. Не ходи сюда». «Что ты ела? Огурцы, молодцы, хлопцы или оладьи, мармеладьи?» «Мама, покроется небо пылинками звезд», — запела мама. «Кстати, а ты пыль с пианино вытерла?» Когда папа пришел домой, он просто ахнул. «Что это за испуганный дикобраз?» «Это мама прическу сделала», — сообщил Тамарочка. «Ой, мамочки, дорогая, тебе что, с волосами и мозги отстригли?» «Папа!» — обрадовалась Тамарочка. «Как ты догадался?» «О чем?» «Ну, о мозгах». «Да это по прическе видно». «Папа, это очень серьезно». И Тамарочка все папе рассказала. А папа у них был оперуполномоченный из уголовного розыска. Вызвал папа ОМОН, и поехали они вместе с ОМОНом и с Тамарочкой доберманить. Приехали в тупик к желтому домику. Постучала Тамарочка в маленькую коричневую дверь. Оттуда ее спрашивают. А вы кому? Я к мастеру доберману. Стричься. Проходите. Ну, тут, конечно, ОМОНовцы в зал влетели. Всем лежать! Руки на голову! Схватили добермана, а доберман кричит: «Фас!» И на ОМОНовцев из всех углов и ножницы, и расчески, и метла как бросятся. Но ОМОНовцы у нас вооруженные и обученные. Их такими парикмахерскими штучками не проймешь. Скоро все эти расчески, ножницы на полу валялись, скрученные, погнутые, переломанные, а метлу приемами карате в щепки разнесли. Заплакал доберман, заскулил, а ОМОНовцы помещение обыскали, склад остриженных волос с мыслями нашли, их потом в специальную лабораторию сдали и париков из них наделали для глупых, чтобы глупые от этих париков ума набрались. Выставили на продажу. Только покупать парики никто не пришел. Ведь никто ж себя глупым не считает.